Семенов чувствовал, но страшно верить ему было, что товарищество догадалось, что он фискал. Он ясно заметил, что с ним никто не хочет слова сказать, а первой мерой против наушника было молчание. Целый класс, а иногда все училище соглашалось не говорить ни слова, исключая брани, с фискалом. Положение ужасное. Жить целые недели среди живых людей и не услышать ни одного приветливого звука, видеть на всех лицах отталкивающие презрение и отвращение, вполне быть уверену, что никто ни в чем не поможет, а напротив, с радостью сделают зло. И действительно, фискал становится в товариществе вне покровительства всяких законов. На него клеветали, подводили под наказание, крали и ломали его вещи, рвали одежду и книги, били его и мучили. Иное поведение относительно фискала считалось бесчестным. Но начальство все-таки напрасно развратило навеки несколько десятков человек, сделав из них наушников. Училищная жизнь развивалась в своих нелепых формах, и товарищество делало, что хотело. Семенов, смотря на играющих в камешки, злорадно усмехнулся. «С пылу горячие!» — закричал Гороблагодатский. В его голосе было что-то зловещее. Тавля струсил и побледнел на минуту. Около стола опять толпа. Опять камень летит в воздух, но теперь Тавлина рука лежит на столе. Напрасно он понадеялся на себя. Гороблагодатский в один прием взял все 8 конов, а Тавля срезался на 5-м. «Конца не будет», — сказал сурово Гороблагодатский. Тавля, видимо, струсил. Окружающие не смеялись. Они видели, что дело идет не на шутку, что Гороблагодатский мстит. Дошло до 100. От здоровенных щипчиков вспухла рука Тавли. Он выносил страшную боль, наконец не вытерпел и проговорил просительно. «Да ну полно же! После 200 проси пощады», — отвечал Гороблагодатский. «Ведь больно! И еще больнее будет!» На 170-м щипке у Тавли рука покрылась темно-синим цветом. Он чувствовал лом до самого плеча. «Довольно же, Ваня! Что же это будет?» Гороблагодатский вместо ответа с ожесточением щипнул Тавлю. Тавля знал, что слово Гороблагодатского нерушимо, однако он ощущал до того сильную боль во всей руке, что не мог не просить. «Оставь! Ведь натешился! Скажи только слово! Еще 200 закачу!» Гороблагодатский дал щипчик более, чем с пылу горячий. Тавля не вынес, по щекам потекли слезы. Наконец, 200. «Теперь прощение проси!» «Как не больно Тавле, а стыдно прощение просить!» «Да ну оставь же!» «Зачем насмехался давич?» «Так то ведь шутка!» «Так ты смеешь, животное, надо мной шутить?» Жестоко щипнул он Тавлю. «Ну, прости меня, Ваня!» Гороблагодатскому точно жаль было прекратить мучение ненавистного для него Тавли. Он собрал все силы, и от последнего щипка рука Тавли почернела. «Будет с тебя!» «Сыт ли?» — спросил Гороблагодатский. Лишь только освободился Тавля, страх в душе его сменился бешенством и злостью. «Подлец!» — проговорил он. «Слышишь, не задевай, в зубы съезжу!» «Ты? Я? А вот и харя! Съезди!» — сказал Гороблагодатский, подставляя свое лицо. Тавля забылся в бешенстве и залепил оглушительную плюху своему врагу, но в ответ получил еще здоровейшую. Завязалась драка. «Так и надо! Так и надо!» — шевелилась в душе Семенова. Тавля так ошалел от злости, что, несмотря на истерзанную свою руку, не уступал Гороблагодатскому, хотя тот был сильнее его. Злость до того охмелила Тавлю и увеличила его силы, что трудно было решить, на чьей стороне осталась победа. Гороблагодатский затаил и эту обиду в душе. Гороблагодатский после драки пошел к ведру напиться. На дороге ему попался Семенов. Он дал Семенову затрещину и, как ни в чем не бывало, продолжал свой путь. Семенов со злостью посмотрел на него, но не смел пикнуть слова. Постояв немного посреди класса, Семенов стал бесцельно шляться из угла в угол между партами, останавливаясь то здесь, то там. Посмотрел он, как играют в чехарду. Игра, вероятно, всем известная, а потому и не будем ее описывать. В другом месте два парня ломали пряники, то есть, встав спинами один к другому и сцепившись руками около локтей, поочередно взваливали себя на спину друг друга. Это делалось быстро, отчего и составлялась из двух лиц одна качающаяся фигура.